Борис Слуцкий. Снова нас читает Россия. Сборник стихотворений. Москва. Эксмо. 2021 год. Категория 16+. Аннотация. Не случайно Евгений Евтушенко, Олег Чухонцев, Евгений Рейн называли Бориса Слуцкого великим поэтом, а Иосиф Бродский считал, что начал писать стихи, прочитав Бориса Слуцкого. В состав сборника включены как практически хрестоматийные известные шедевры поэта. Некоторые из них впервые публикуются без цензурных поправок и допущенных ранее опечаток. Включена выборка из неизданных стихотворений, опубликованных в периодике верным помощником поэта Болдыревым, но не вошедших ни в одну из книг. И выборка из стихотворений, найденных в архивах и опубликованных в периодике в 2017-2018 годах.